По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики на днях в России, Болгарии, Финляндии, Мексике, Пакистане и Швеции прошли торжественные собрания, семинар, выставка фото и книг, кинопросмотр и торжественный концерт. В залах мероприятий были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. А также были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, их бессмертные классические труды, книги и фото о Чучхейской Корее, бурно продвигающейся вперед навстречу окончательной победе под руководством Великой партии. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы, в том числе «Моя Родина» единодушным сплочением одерживает победу за победой. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран. На мероприятиях, проходивших в Швеции, Болгарии и Финляндии, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Уина.